Формула художника. Для художника очень большую роль играет положение Венеры в натальной карте. Как это ни удивительно, далеко не всегда Венера должна находиться в сильном знаке или исключительно на благоприятных аспектах. Нет, очень часто встречаются карты художников, Венера которых в изгнании, падении. Примеры художников со слабой Венерой вы можете найти в отдельной главе «Описание Венеры в знаках» или в очень сложном положении относительно аспектов дома. Как раз это напряжение и зудит, заставляет человека заниматься этой сферой, искать, пробовать. Однако путь такого художника тернистее, нежели путь художника, Венера которого имеет гармоничное положение в гороскопе. Итак, общие показатели в картах художников. Венера в сильном или выделенном положении, по знаку, дому, аспектам. Венера в Тельце, Весах, в соединении с Солнцем, асцендентом. Венера на вершине бисекстиля, в комбинации большого трина, вершина любой другой благоприятной конфигурации. В целом нужен выделенный канал весов Тельца, то есть знаки, которые находятся под управлением Венеры. Нептун, как высшая октава Венеры, не менее выражен в картах художников. Эта планета напрямую связана со способностью тонко чувствовать музыку сфер, создавать, творить, растворяться в созидании, быть в потоке. Нептун – это открытый канал духовной силы, энергии творчества и божественной чистоты. Он способствует тонкому художественному вкусу и глубине восприятия. Поскольку Нептун является высшей планетой, то и его влияние не всегда способен выдержать обычный человек, скатываясь в низшие формы взаимодействия с этой сложной, туманящей разум планетой. Низкие этажи Нептуна связаны с желанием уйти в другие миры, раствориться в состоянии вечного блаженства, в иллюзии и мечты, поэтому часто творческие люди подпитывают свой Нептун не творчеством, а алкоголем или другими дурманящими сознание веществами. Эта планета всегда имеет выделенное положение в картах художников. Следующая планета, о которой важно сказать в контексте творчества, это, конечно, Солнце. Быть личностью, быть автором, быть творцом, ни на кого не похожим, никого не копирующим, горящим своей идеей, умеющим зажечь и других тем, что является отражением его индивидуальности, это выражение сильного Солнца. Энергия Солнца связана с творческой деятельностью, с актом творения, возможностью создавать, нести свет, проявляться. Поэтому без сильного Солнца невозможна личность, которая оставит за собой след. Ищем положение Солнца на оси 5-11. Гармоничные аспекты к Солнцу. Аспекты Солнца с Нептуном, высшими планетами. Солнце на асценденте, Солнце во Льве, выраженный канал Льва. Наиболее типичный аспект в картах художников – это связь Венеры с Нептуном. Часто напряженный, но это не обязательно. Меркурий связан с руками, мелкой моторикой. Для выражения того, что он не может выразить словами, а напряженный аспект Нептуна может создавать препятствия. Человек может прибегнуть к изображению всех мыслей посредством кистей. Такой Меркурий позволяет образно мыслить. Он сразу приобретает оттенок рыбьего, мечтательного, глубокого, одаренного богатым воображением Меркурия. Связь Венеры с Сатурном, Ураном. Это в картах живописцев. Уран играет важную роль в современном искусстве, в новаторском подходе, а также в диджитал-дизайне и современном виде творчества через планшет или компьютер. Сатурн помогает создавать форму, доводить до конца. Помимо Сатурна в картах скульпторов или тех, для кого в создании формы важно еще и приложение силы, связь Венеры с Марсом. Связь домов 2 плюс 7 плюс 9 плюс 10, 5 плюс 10 плюс 2. Богатое воображение и развитая фантазия часто идут рука об руку с Меркурием в водном знаке или в аспекте с Нептуном, стоящим в 12-м доме. Меркурий в аспекте с Сатурном. Сергей Вронский указывает на то, что у художников акцентированные знаки Телец, Близнецы, Рак, Весы. Сергей Алексеевич Вронский – первый и единственный в советское время дипломированный астролог в России. С 1992 года жил и работал в Риге, Латвия. Благодаря Вронскому астрология возродилась в России. Сильные Меркурий, Венера, Солнце в хороших аспектах с Юпитером в знаке Тельца, Весов. Четвертый дом, или знак Рака, акцентирован у пейзажистов родного края. Девятый – у маринистов. Третий – у анималистов. Также творческие люди очень часто обладают гороскопом, в котором преобладает стихия воды. Как вы помните из главы с общими положениями, люди, в чьих картах ярко выражена стихия воды, являются очень чувствительными, глубокими, эмоциональными, восприимчивыми, что крайне важно для человека искусства. Способность погрузиться в свой мир, а порой и создавать свои собственные миры – это важный критерий, который иногда мешает в обычной жизни, но помогает в жизни творческой.